Глава 27. Эмир. Вхожу в номер и смотрю на Воскресенского. Несмотря на раннее утро, он бодр, свеж и одет с иголочки. Может, даже успел вздремнуть пару часиков. А вот мне было не до сна. Знал бы я заранее, что этот хрен намеревается прилететь в Стамбул, то провернул бы все, не дожидаясь особой даты, и вышел бы сухим из воды. Но я не знал. Его высокопоставленные покровители помогли ему тайно покинуть Москву. Я планировал нанести удар через 2 дня. Думал, что удача на моей стороне, но ошибся. У меня был только один козырь — внезапность. Теперь его нет. Стараниями осады мои планы личности обличены, а я вынужден делать вид, что согласился плясать под дудку Воскресенского и его сообщников. У меня хорошие связи здесь и в Москве. Хорошие, но не безграничные. Я сильный игрок на поле бизнеса. А Юсуф и вовсе заправляет Стамбулом, но за его пределами имеются акулы гораздо влиятельнее нас. И покровители Григория из их числа. Он прав. В открытом противостоянии против них мы бессильны. К тому же мы с Юсуфом в ссоре и вряд ли помиримся. А в одиночку я проиграл сразу на старте. Да, я мог бы потягаться с ними в открытую, но это было бы просто тратой времени. И, возможно, жизни. Моей и дорогих мне людей. Кладу дипломат на стол и озвучиваю очевидное. Здесь все, как и договаривались. Воскресенский открывает кейс и с усмешкой извлекает оттуда жесткий диск, изучает папки с файлами и фотографиями, затем поднимает на меня глаза. Копии нет? Качаю головой. Их правда нет, я не стал бы так рисковать, хотя мог загнать все на флешку, спрятать ее в каком-нибудь потайном месте. Но где гарантия, что за мной не следит кто-то из моих же людей? Где гарантия, что мой телефон не прослушивается, а на ноутбуке и планшете не установлены шпионские программы? Слишком уж много неприятностей случилось за последнее время. Совпадение? Мне так не кажется. И я мог бы промониторить все устройства на предмет чужеродных установок, но это может повлечь за собой новые неприятности. Пусть Григорий и его сообщники думают, что я готов сотрудничать. «Я не дурак и не враг себе», — отвечаю, чуть склоняя голову на бок. «Понимаю, что твои покровители не шутят». «Мне нравится, когда ты послушный. О таком зяте можно только мечтать. Задержись в Москве после передачи фирмы. У Светланы через 2 недели, день рождения, а потом у нас вечер в честь открытия благотворительного фонда. Вы с Алиной приглашены на оба мероприятия. Они пройдут в нашем особняке, так что будете чувствовать себя как дома. И вообще, нам стоит проводить больше времени вместе. Как одна большая дружная семья». В его голосе столько сарказма, что еле сдерживаюсь, чтобы не съязвить в ответ, но все-таки сдерживаюсь и вежливо благодарю за приглашение. Это отличная возможность подобраться к нему. Возможно, даже наладить общение. Само собой, Григорий не избавится от этих файлов. Там ведь не только на него информация нарыта, но и на его сообщников. Да он этот компромат из рук не выпустит. Наврет своим покровителям с 3 короба, а сам только и будет ждать момента, как бы использовать содержимое кейса в свою пользу. Я не подаю вида, что разгадал его замысел. И даже не намекаю на то, что знаю, что после того, как я забрал его фирму, Воскресенский стал отмывать деньги через благотворительные фонды. Я просто киваю и сдержанно улыбаюсь. Не переигрываю, но даю понять, что смирился. Мне нужно, чтобы Григорий поверил в то, что я опустил руки и забыл о своих планах на его счет. Я действительно полечу в Москву и верну ему фирму, чтобы усыпить его бдительность. А потом я выкраду улики или добуду новые. План попахивает самоубийством, но других вариантов у меня больше нет. Воскресенский должен заплатить за все, что сделал. Со мной, с моей мамой и со своей дочерью. «Вот», — он протягивает мне листок, — «здесь держит Алину. Поезжай один, таково условие. Никакой полиции и телохранителей». Разворачиваю бумагу и пялюсь на координаты. Что это за место такое, у которого даже адреса нет? Позвони мне, когда заберешь ее. Киваю и быстро покидаю номер. Надеюсь, с Алиной все хорошо, и я успею вовремя. До того, как кто-то навредит ей. Хотя о чем это я? Ей уже навредили. Из-за меня и ее папочки-психа. Не знаю, что там насчет его психологического состояния, но только больной ублюдок позволит кому-то похитить свою дочь. И не просто позволит, а поспособствует похищению, сообщив ее местонахождение. Сажусь в машину, вбиваю координаты в навигатор, и в этот момент дверь со стороны пассажирского сиденья открывается. «Знаю, ты не рад меня видеть, но мне плевать», — сходу заявляет Юсуф, не удосужившись даже поздороваться и садиться в автомобиль. «Как ты меня нашел и зачем ты здесь?» «Керем рассказал мне о случившемся, а Фарук сообщил, где ты. Я еду с тобой. Возражения не принимаются». «Нет, Юсуф, не едешь. Они сказали, что я должен быть один». А если это ловушка? Какое тебе вообще дело? Мы больше не друзья. Забыл? На несколько минут в салоне повисает молчание, а затем Юсуф произносит то, чего я от него никак не ожидал. Я не отпущу тебя одного и не спорь. Знаю, я должен перед тобой извиниться. Не намеренно, но я тебя подставил. Не ради бриллиантов я думал, что в коробке лишь флешка с компроматом на моего отца и, соответственно, на меня. Мне шантажировали и угрожали. О местонахождении флешки я узнал из надёжного источника, накануне того дня, как попросил тебя забрать её. Звучит не очень правдоподобно. А всё потому, что Юсуф явно не договаривает. Но сейчас мне на это наплевать. Главное — вытащить Алину оттуда невредимой. Навыки Юсуфа пригодятся, поэтому я завожу мотор и резко трогаю с места. Больше 2 часов мы проезжаем в молчании. И лишь когда до конца пути остаётся каких-то 5-7 минут, я произношу. Спасибо, что поехал со мной. Не могу же я позволить, чтобы тебя убили. Юсуф усмехается. Не хочу терять надёжный канал поставок из Турции в Россию и обратно. Так и знал, что дело в деньгах. Шутки шутками, но мне правда жаль, что всё так вышло. Я самый настоящий козёл. Проехали уже. Считай, что извинения приняты. Паркую автомобиль в зарослях растительности на достаточном расстоянии от места назначения, чтобы нас не было слышно. Выходим из него и бесшумно двигаемся по направлению к жиденькой веренице гаражей. Место выглядит заброшенным, вполне возможно, так и есть. До города слишком далеко, но вряд ли кто-то устраивает здесь пикники. Скорее всего, в этих гаражах содержится забытый хлам, хозяева которого — редкие гости в этой местности. Знаками показываю Юсуфу на гараж, находящийся в отдалении от остальных, и мы осторожно подбираемся к нему. Вокруг ни людей, ни средств передвижения. Даже намёка нет на то, что кто-то здесь находится. Но, тем не менее, это то самое место. Только этот гараж подходит под координаты, если верить навигатору. Когда до входа остаётся несколько метров, до меня доносятся звуки возни и сдавленное мычание. Алина. Юсуф жестом останавливает мой порыв метнуться туда, и я чертыхаюсь сквозь зубы, понимая, что он прав. Эффект внезапности — наше преимущество. Так было всегда. Нельзя обнародовать своё присутствие, пока не доберёмся до двери. Шаг, второй, третий, четвёртый, пятый. Слишком медленно, чёрт. Слишком осторожно, но мы продвигаемся. И мы, наконец, у цели. Юсуф берётся за ручку двери, аккуратно пробует провернуть её, но ничего не происходит. Разумеется, эти твари закрылись изнутри. Требуется 2 выстрела, чтобы сорвать замок, и я врываюсь внутрь. Один из ублюдков встаёт у меня на пути, и я стреляю ему в грудь. Он падает, и моему взору предстаёт 2-й смертник со спущенными штанами. Рука автоматически опускается на уровень его эрегированного хозяйства. Жму на спусковой крючок, и душное помещение наполняется истошным воем. Оскоплённый насильник падает на пол, корчась в луже своей крови. И я перешагиваю через него. От вида голой и связанной Алины внутри растёт нечеловеческая ярость. Если они изнасиловали её, я убью и Воскресенского, и его партнёров. Никто не смеет прикасаться к этой девушке. Никто не смеет ей вредить. Я люблю её вопреки всему, и она под моей защитой. И будь я проклят, если ещё раз допущу подобное. «Отвернись», — рявкаю в сторону Юсуфа. «Я ничего не видел, пойду принесу плед. Только сначала выключу звук, всё равно ничего не расскажет. Да и ты сам знаешь все детали». Крики раненого стихают, и я понимаю, что Юсуф полностью вывел его из строя. Он выходит из гаража, а я, опускаясь рядом с Алиной, откладываю пистолет и достаю нож. Осторожно перерезаю верёвки, которыми эти скоты связали ей руки и ноги, переворачиваю Алину и усаживаю на свои колени. На её лицо смотреть больно. Оно распухло от слёз, но это не самое страшное. Изучаю ссадины, синяки, кровоподтёки и клейкую ленту, которой заклеен рот, и из меня вырывается рык. «Потерпи, Алин», — шепчу, берясь за край ленты. «Не буду врать, это больно. Но я должен сделать это резко, иначе будет ещё хуже». Из её глаз льётся новая порция слёз. Алина еле заметно кивает, и я рывком сдираю клейкую ленту с её губ. Алина, рыдая и сотрясаясь всем телом, падает мне на грудь. Я глажу её по спутанным волосам и как попугай повторяю, что всё будет хорошо, что она теперь в безопасности. Я обзываю себя последними словами, молю о прощении, некоторые фразы даже произношу вслух. Но что это меняет? Алина и так знает, что я мудак. Грёбаный мудак, который заставил её пройти через ад. Если бы я не сплавил её в центр Керема, а просто развёлся бы с ней и отправил в Москву, Алина была бы в порядке, никто бы не стал её использовать, как моё слабое место. «Ты», — — схлипывает она между рыданиями. «Ты убил их!» Целую её макушку, не зная, что сказать. «Кто ты?» — выдыхает Алина из последних сил и теряет сознание, обмикая в моих руках. «Чудовище!» — шепчу одними губами, прижимая к себе худенькое тело. Я хотел, чтобы она была моей, и она стала. А что я сделал? Кроме того, что пользовался её телом, ни во что не ставил и затем отправил ссылку, якобы пытаясь защитить, но так и не защитил. Чем я лучше её отца и тех монстров, которые убили мою мать? В погоне за местью я опустился на самое дно. И разве я отказался от идеи возмездия? Даже сейчас, обнимая любимую женщину, которая пострадала из-за моих действий, я не готов отступить. Наоборот. Они навредили ей, чем только подстегнули мою жажду отмщения. И как такой человек, как я, может претендовать на любовь? Вопрос не в том, даст ли Алина мне ещё один шанс. Вопрос в том, заслуживаю ли я его.